Умом она понимала. Ничего не мог сделать слабый больной старик. А чувство жило. И видела она, как в стылый мартовский день возле дома кабачиков Мызниковых отец повязывает алую ленту на броневик. И все кричат от восторга, и он кричит: «Слава Богу, не дожил до октября!» А если бы дожил, увидел бы, что она увидела. В том, что ее выпустили в канун 17-й годовщины, заключался какой-то дьявольский смысл. Милосердию их она не верила. А после декабрьских событий в Ленинграде каждую ночь ждала нового ареста. Старуха не заметила, когда танкетку плотным кольцом окружили сбежавшиеся ребятишки. Дождались. С лязгом откинулся люк, из него выбрались два танкиста в комбинезонах и шлемах. Что они говорили, прикуривая друг у друга, и чему смеялись, старуха не уразумела. Но когда двинулись навстречу, прильпив взгляды к ее лицу, поняла, что за ней. Обычно ночью тихо подползала черная Маруся. Теперь решили на танки. Она не удивилась, только натянула собачий поводок, и внутри застывшего скрюченного тела забила, залихорадила. В глазах вместо одного солнца вспыхнули сразу тысячи, и столько же минувших дней и ночей в один миг промчались перед ней. Воспоминания были самой крепкой опорой. То, что отцу казалось катастрофой, для нее было огромным всеохватным счастьем. Ну и что теперь, когда его нет? Разве она не права? Конечно, как не удивляться, не охать окружающим, если она, дочь известного ювелира, владельца богатых особняков, сбежала по горячей любви с бездомным учителем словесности, который по характеру своему и по внешности должен был не азбуку разбирать с малышами в приходской школе, а странствовать по рыцарским турнирам на коне и со щитом. «Эх, Мария», — говорил он, сжимая ручищами ее плечи, — «то ли еще будет? Хочу бросить все и землю поглядеть». Махнем на край света, со мной не пропадешь. Ей-то молоденькой и тяжко, и боязно, а голова сама склоняется в согласии и восторге. Да, согласна, пусть на край. Старуха подобралась мысленно, выпрямилась бесстрашно и бросила на подходивших танкистов колючий взгляд. Она повидала ГПУшников в разном обличии и беспечным видом подходивших военных не могла обмануться. Но те неожиданно остановились, поговорили о чем-то без улыбок и воротились назад. В старухиных глазах вдруг прояснилось, и она узнала одного из военных, коренастого, с обветренным, точно вырубленным грубым лицом и мохнатыми бровями. Уроженец бедной Костромской деревни, он выбился в большие командиры, и приезд его стал событием для областного начальства. Фамилия проста, как воробьиное чириканье. Несмотря на вольнодумство, она с девической поры внутренне отгораживалась от простого люда. Иванов или Петров? Ах, да, Павлов. Ревностно оспаривая решение новой власти, она, тем не менее, шестым чувством одобрила этот выбор. Не потому, что коренастый танкист показался ей чем-то симпатичен. Главным было предчувствие. Мысленно она продолжала руководить, действовала. Необходимую информацию ухитрялась получить отовсюду, даже в тюрьме. Коренастый танкист уже наверняка не вспоминал свое босоногое детство и пастушечий кнут. Пробежал за несколько лет путь, назначенный многим поколением. В этом его сила но в этом же страшный провал.